Гексаграмма 9. Сяо Чу. Мелкий скот. Когда не время мечтать о великом, выигрывает тот, кто умеет довольствоваться тем, что есть. После того, как Хона открыла клетку и перерезала веревки, которыми был связан Ю, парень несколько минут разминал затекшие конечности. «Мы сейчас пойдем к шатру моего отца», – зашептала Хона. «Его там, скорее всего, не будет. Идем спокойно, не прячась, чтобы никто не подумал, что мы что-то замышляем. Если нам будут попадаться байкеры, поворачивайся ко мне и обнимай, точно мы парочка. Но не вздумай целовать, сразу без Йенга останешься». Хона, нагнав на себя серьезности, показала на Акинак, висящий на боку. Внутренне улыбнувшись, Юл кивнул. Беглецы, пробираясь к ставке Ури, старались находиться в тени, сторонились костров, возле которых пьяные кочевники орали песни, разговаривали или мирно храпели. Дважды им на пути попадались байкеры, парень и девушка тут же прижимались друг к другу. Горячее дыхание Хоны приятно обжигало шею Юла, и тогда его сердце билось чуточку быстрее. Младшему правнуку подумалось, что так не должно быть, потому что опасно, когда на тебя кто-либо влияет, учащая пульс. Один раз парень и девушка чуть не наступили на совокупляющуюся пару, ускорились, чтобы побыстрее пройти мимо. «Дети, зачатые на байкфесте, сыны и дочери небесного стального коня Харлея изначального», – прошептала Хона. Наконец они покинули поляну и очутились среди палаток, сшитых главным образом из шкур диких зверей и домашних животных. Большая часть их по высоте не доставала Юлу даже до груди. Тут тоже кое-где слышались подозрительные стоны и пыхтения. От этого парню стало не по себе, но Хона бесцеремонно схватила его за руку и потащила за собой. Вскоре они оказались возле шатра предводителя клана Денджеров. Это был купол радиусом в 2 роста. Перед входом в шатер горел костерок, возле которого сидел Вир Златоруки. Рядом с ним в землю была воткнута малая боевая лопата. Созерцая огонь, кастомайзер сделал глоток из стеклянной бутылки, затем с шумом занюхал косой. «Байкер Хелл!» – зашипела Хона. «Что он тут делает?» Беглецы вынуждены были затаиться в темноте. Впрочем, в засаде долго им сидеть не пришлось. Возле костерка появилась полногрудая брюнетка, закутанная в шерстяную накидку. Юл узнал в ней женщину, проигравшую бой Яви Бесноватой. «Хоть отмылась немного!» Просипела она, обняла Вира сзади за плечи, что-то зашептала ему на ухо. «Это гуд, но главное, чтобы согрелась», – глубокомысленно заметил кастомайзер и протянул брюнетке бутылку. «Нет», – запротестовала она, – «пей сам свое пойло. Его надо хотя бы водой разбавить». «Ладно», – сказал Вир, оперся на ручку лопаты и кряхтя поднялся. «Пойдем разбавим». «Вообще пьяный ты мне больше нравишься. Оставляешь умняки и загрузы, веселишься, а завтра станешь опять унылым и рассудительным». Сидеющая брюнетка, улыбнувшись, перевела взгляд на лопату. «Где ты откопал это убожество?» Юлу не понравились слова женщины. Малая боевая лопата была его любимым оружием. Парень даже цыкнул от возмущения и тут же получил пинок от Хоны. «Ури хочет перековать ее на нож или еще на что-нибудь, а я хочу себе оставить», – ответил кастомайзер. «Хоть у нас с железом и туго, а вещь полезная». «Ты решил стать кеглем-пахарем?» Брюнетка засмеялась. «Очень смешно, Чезетта. Вещь в самом деле неплохая. Знаешь, какая острая?» «Острая, острая, острая». Шаловливо пропела женщина. Ее пальцы погладили пах Вира. «И твердая, твердая, твердая». Она прильнула к нему. «И стойкая, стойкая, стойкая». «А, козочка». Кастомайзер пьяно оскаблился. «Хочешь своего козлика? Ну, пойдем, порадую твою киску». «Вот уж точно кто мелкий скот. И при чем здесь кошки?» Прошептал Юл и получил новый пинок от Хоны. Старый байкер и брюнетка, обнявшись, скрылись в темноте. Подождав какое-то время, убедившись, что они не вернутся, девушка тихо произнесла. «Жди здесь, никуда не уходи». Бесшумной тенью она промелькнула мимо костерка, исчезла за материей, закрывающей вход. Юлу казалось, что он ждет Хону целую вечность, хотя, конечно, он понимал это. Прошла всего лишь минута или 2, от силы 3. В забытой деревне люди не знали, что такое минута. Время они измеряли годами, сезонами, фазами луны, рассветами и закатами, положением солнца в небе. Минута – это нечто малоощутимое и ненужное для ведения хозяйства. Но прадед Олег обучал парня многим ненужным вещам. «Секунда», – говорил он, – «это хлопок. Минута – 60 хлопков. Час – 60 минут или 3600 хлопков. В одних сутках – 24 часа. Год состоит из 365 и еще четверти суток. Взгляни на эти наручные часы. Старые механические часы. Они уже лет 40 как не работают. Они отмеряли время. Полный круг часовой стрелки – это половина суток. Минутной – это 3600 хлопков. Секундной – 60 хлопков. Люди привыкли измерять время кругами. И твои одноплеменники измеряют время циклами. Из года в год измеряют его. Но когда-то время шло не только кругами, но еще и вперед. Если бы можно было вновь запустить часы и сказать «время вперед». Где они теперь, эти часы? Наверное, пылятся в каком-нибудь ящике комода. И староста МН уничтожит их вместе с домом и памятью. Хона выскользнула из шатра с вещмешком и сумой из бычьей кожи. «Это твое, это мое», – быстро произнесла она. «Уходим». Но вместо того, чтобы послушаться приказа девушки, Юл принялся ощупывать карманы вещмешка. «Можешь не искать», – сказала Хона. «Чаши там нет, я ее переложила себе, чтобы ты не убежал». «Нет, я ищу книжицу, такую маленькую, из пластика, ну из такого материала, неважно в общем. Она желтого цвета и называется «Канон перемен». Я не могу ее найти». «Значит, ее там нет. Может, папа себе забрал. Идем». «Нужно вернуться», – запротестовал Юл. «Она мне дорога. Ты поклялся меня слушаться», – зашипела Хона. «И вообще, нужно уметь довольствоваться тем, что есть». «Ладно», – неохотно согласился Юл. «Но я хотя бы заберу боевую лопату. У меня ведь оружия даже нет». «Не смеши, как лопата может быть боевой?» Не ответив, парень побежал к костерку. Девушка последовала за ним. Юл уже схватился за черенок, как услышал знакомый голос. «Какая встреча!» Хонда молниеносная освободила раба. Из тьмы появилась фигура мужчины с гладиусом в руках. «Рэд, скотина!» – вспыхнула девушка. «Это мой пленник. Если бы не ты, я бы его выиграла. И вообще, что ты делаешь в стане денджеров?» «Байкер волен находиться там, где ему угодно, ибо на земле выше байкера нет никого. И пусть даже силы природы против него, он пойдет вопреки». Так завещал Небесный Харлей. Хона выхватила Акинак, но рот капитан клана Фаеров мгновенно среагировал, рубанул мечом по клинку рядом с рукоятью, и девушка, вскрикнув, выронила оружие, схватившись за кисть руки. В этот момент Юл выдернул лопату из земли и обрушил ее плашмя на голову Рекса. Парень сам не ожидал от себя такой прыти. Рот капитан, пошатнувшись, посмотрел на Юла. Гладиус выпал из его рук, а удивленный взгляд расфокусировался. Парень нанес новый удар. Опять плашмя. Рекс, мотнув головой, упал на колени, рухнул лицом в траву. «Да!» Хона подскочила к обездвиженному телу и дважды пнула его ногой. «Получи, скотина!» Юл снял с рот капитана ножны, подобрал гладиус. «Это мое оружие», — пояснил он девушке. «Он забрал его у меня». «Между прочим, я бы и сама справилась, без твоей помощи», — запальчиво произнесла Хона. «Конечно, справилась бы». Ухмыльнувшись, сказал Ю. «Испугала бы его своим визгом, но со мной все произошло быстрее. А нам надо поскорее за реку, как ее, пагубь, к выродкам. Чтобы ты совершила подвиг, и все байкеры мира узнавали поступь Хуаны Великой». «Не дерзи, раб!» – огрызнулась девушка, поднимая оброненный меч. Ю только пожал плечами.